Глава 18. Ну что ж, в Ловиче мы повеселились, пора и чай знать. Теперь пойдем в гости в Скирневицы, осмотрим достопримечательности, попробуем их на прочность. Может, еще какую пакость гансам сотворим? По моим прикидкам, сейчас через эту станцию идет основной грузопоток, все-таки две колеи. А немцы-то уже прочухались, что при их знаменитом Ордунге и неудивительно. К самой станции не подобраться, куда ни плюнь, часовые торчат и патрули бегают. Мост в трех верстах охраняется точно так же. Даже пулеметные гнезда оборудованы и с той, и с другой стороны. И что самое интересное, кажется, за нас решили взяться всерьез. Хорошо, что сам решил сходить понаблюдать за мостиком. И дважды хорошо, что поосторожничал и не полез в рощу, стоявшую почти рядом с ним, остался в лесу. Видимость и так неплохая, а риску меньше. Едва рассвело, у рощицы останавливается грузовик, и из него выпрыгивают зеленые человечки. Не в том смысле, что инопланетяне высадились или глюки у меня начались. Гансы только в зеленых мундирах вместо фельдграу. Я так понимаю, егеря. Вопрос в том, что они здесь делают? Профилактику проводят? Или конкретно по нашу душу явились? Интересненько. А вот мы отползем сейчас тихонечко в сторонку, да и посмотрим за ними. Гриндойчи, ну, в смысле егеря, тем временем быстро, без суеты, построились в цепь и по взмаху руки офицера начали прочесывать рощу. Это что же, они за нами охотиться будут? Мда, похоже, задачка-то усложняется. Иметь на хвосте такую свору – удовольствие не из приятных. Надо что-то срочно придумывать и уходить отсюда, от греха подальше. Они ведь на этой рощице не остановятся. Оставляю одного наблюдателя подальше отсюда, чтобы гансы его не срисовали, сам несусь в лагерь. Перебираемся из основного лагеря в запасной, обустраиваемся и отсылаю одну группу пробежаться вдоль железки, поискать там подходящие для нас места. Прибежавший погранец наблюдатель рассказал, что егеря после прочесывания рощи и лесочка, откуда мы очень вовремя свалили, погрузились на автомобиль и укатили в сторону Скирневиц. На ночь выставляем усиленное охранение. А завтра, когда вернется путешествующая пятерка, дам команду установить растяжки на всех подходящих тропках. Звериных следов здесь не наблюдали, так что совесть может спать спокойно. Утром на рассвете прискакала обратно пятерка унтера Михаила Чернова, которую посылал в разведку, и обрисовали очень интересную картину. Дорога Скирневица-Варшава оказывается очень оживленная. Поезда идут почти в притирку один за другим, то есть гансы нарушают правила железной дороги. Один перегон, один состав. Вот как им приспичило. Но самую вкусную новость Михайло приберег на потом. В 7 верстах от города обе колеи проходят по небольшому виадуку, соединяющему края оврага. Там рядышком лесочек почти вплотную к колеям подходит. Самое подходящее место для диверсии. Гансы это тоже просекли, поэтому поставили там вооруженную охрану. Аж 9 человек во главе с каким-то фельдфебелем. Пайку им привозят раз в день на дрезине. Примерно часов в 7 утра. Вот тут начинаем думать и замышлять коварство и злодейство. Вечером все, кроме одной группы, имеющей задачу издали пасти егерей, уходят на новое место, поближе к виадуку. Роли расписаны, детали обговорены, осталось все сыграть как по нотам. Дрезина появилась в начале 8-го, кайзерсольдатены быстренько разобрали термосы и ящики, и транспортное средство с эротическим ручным приводом отправилось домой. Гансы собрались было позавтракать, но к ногам усевшихся в кружок вокруг костра караульных прилетела граната. Одновременно часовой заработал свой персональный приз в виде пули в голову. Чтобы долго не мучиться, Минута ушла на то, чтобы добить колбасников, скинуть тела во враг и прикрыть сверху свеженарубленными кустиками. Пайку забрали с собой, не пропадай же добро. Еще несколько минут уходит, пока Максим с Савельем возятся со своими химическими запалами. Минируют оба пути так, чтобы был двойной подрыв, независимо от того, с какой стороны пойдет поезд. На двух рельсах лежат спичечные коробки, из которых тянутся дед-шнуры к закладкам из трофейных шашек. Теперь ждем-с. Ждать пришлось недолго. Через полчаса вдали раздалось астматическое пыхтение паровоза, затем показался и он сам, в компании 10 вагонов. «Ну, давай, милой, ближе, еще ближе. Есть!» Колесо наезжает на коробок, затем целую вечность кажется, что ничего не происходит. Но наконец-то замечаю дымок над рельсой. Уподобляюсь коту Матроскину, мысленно ору: «Ура! Заработало!» Взрыв был не очень громким, но второй вагон пошел в сторону и потянул за собой остальные. Машинисты, гады, умудрились вовремя включить реверс и погасить движение. Состав замер. Вперед. Два выстрела, сделанные охраной, никого не задели. Зато дали законную возможность открыть огонь на поражение, которое незамедлительно последовало. Еще 5 немецких трупов отправляются во враг. Осматриваем пути. Все 4 рельсы изогнуты и покорежены взрывом. Просто праздник какой-то. Подбегают бойцы, шуровавшие в вагонах, докладывают, что там в основном какие-то железки, мешки с крупой и ящики с консервами. Берем немного на прокорм и по старой доброй традиции поджигаем вагоны. Придется вам, немчура, немного попаститься. Зато на том свете есть все шансы попасть в рай. Так что будем считать, мы еще и доброе дело сделали. Теперь нужно сваливать как можно быстрее. На этот фейерверк однозначно примчатся егеря. Поэтому убегаем версты на 4 отсюда, в соседний лесок, там и оборудуем новый лагерь, а сюда вернемся через пару дней.